Глава 32. Дорогой дневник, эта смена закончилась как-то очень быстро. Вначале мне казалось, что время тянется, как река из мутного киселя. И тут бац, последний день. Сегодня прощальный костер, а потом королевская ночь, которой Марчуков радуется больше всех. Ничего подобного я, конечно же, никуда не написал. Только подумал, глядя, как мой рыжий приятель скачет на кровати, почти стукаясь макушкой о потолок. «Ну и чему ты радуешься?» — спросил я, лениво потягиваясь под одеялом. «На зарядку сегодня было не надо. Можно было не спешить и не суетиться». «Так по дому соскучился». «Так королевская ночь же!» — Марчуков раскинул руки и выпучил глаза. «Видимо, чтобы я понял получше». «А почему она королевская?» — спросил я. «Ну ты как маленький, Кирюха!» — подал голос от окна Мамонов. «У нас ведь самое строгое наказание. Какое?» «Домой отправить!» — хмыкнул я. «А-а-а! Вот именно!» — со значением заявил Марчуков. «А завтра все и так домой. Ну, почти всем. Но в королевскую ночь даже тем, кто на второй сезон остается, тоже все прощают». «А ты что ли тоже остаешься?» — спросил Мамонов. «Это ты тоже остаешься». Марчуков рухнул на кровать спиной. «А мне за брательником присматривать». «Илюха, а чего ты молчал?» Я сел на кровати. «Я уж думал, что все другие приедут, заново знакомиться и все такое». «А я до вчерашнего дня и не знал», — буркнул Мамонов. «Мама приехала и огорошила. Личные дела у нее». «Ты так говоришь, будто это плохо», — хохотнул я. «Она у тебя молодая и красивая, а в лагере не так уж и плохо». «Эх, много ты понимаешь, Крамской». Мамонов скорчил рожу и показал мне язык. Дверь нашей палаты распахнулась. «И почему вы до сих пор не построились на зарядку?» — грозно спросила Елена Евгеньевна, останавливаясь на пороге. «Так сегодня же нет зарядки!» — Марчуков задрал ноги на спинку кровати. «Это тебе кто сказал? Так последний день же!» «Завтра последний!» — голос Елены Евгеньевны звучал строго. «Или тебе, Марчуков, устроить отправку домой до королевской ночи? У нас как раз сегодня Петрович едет в город, может и тебя захватить. Ой-ой, уже бегу!» Мы всей палатой сорвались со своих мест и начали торопливо натягивать шорты и засовывать ноги в кеды. Вожатая посторонилась, уворачиваясь от нашей кучи малы, ломанувшейся к дверям. На улице никого не было. Никто не бежал в сторону стадиона. Из нашего отряда мы тоже были первые. «Елена Евгеньевна, это вы нас так разыграли?» — протянул Марчуков, поворачивая голову в сторону стоящей в дверях вожатой. «Почти!» — вожатая улыбнулась. «Зарядки сегодня и правда нет». «О-о-о!» — Марчуков вышел из строя и сел на лавочку. «Я же говорил!» «Ребята, я хотела с вами поговорить». Елена Евгеньевна села рядом с Марчуковым. «Меня Надежда Юрьевна попросила. Вы самые взрослые у нас. Я же могу на вас рассчитывать?» «Это нам что, никого пастой намазать нельзя?» Лицо Марчукова стало обиженным. «Да как ты мог подумать, что я попрошу о такой жертве?» Елена Евгеньевна рассмеялась. «Нет, конечно. Костер подготовить, помочь все оформить, проследить за порядком и все такое». «Уф!» Марчуков с облегчением выдохнул. «Да что за вопрос, Елена Евгеньевна? Конечно же, мы поможем. Да, ребята?» Удивительное дело. Я шел по усыпанной хвоей дорожке уже практически родной и тащил здоровенный тюк с плакатами в сторону костровой поляны. Действительно, как-то быстро время пролетело. Дни после похода пролетели вообще пулей. После дождливой дневки оказалось, что от стоянки до лагеря вовсе не обязательно тащиться 12 километров и переваливать через холмы. Берегом реки до лагеря было километра 2. И вроде потом много всякого еще случилось, и вроде как и ничего особенного. Последний день. Уже завтра все разъедутся. Ну, почти все. А через 3 дня, 2 июля, начнется вторая смена. Новые лица, новое все. Ну, Марчуков и Мамонов остаются, что радует на самом деле. День тянулся неожиданно долго. После завтрака мы успели развесить транспаранты на костровой поляне, потом подготовили зал к вечернему отчетному концерту, а потом начали к нему готовиться. Командовали подготовкой Шарабарина с Коровиной. Я так и не смог решить, говорить ли Шарабариной, что ее лучшая подруга у нее за спиной крутит с ее Игорем, который с того похода делал вид, что меня не существует. Впрочем, я тоже. Не знаю, был ли тот сон с Кариной настоящим, или это мое подсознание дало мне чувствительный подзатыльник, но я перестал следить, что там происходит между всеми этими взрослыми. Правда, успел заметить, что у Игоря, Веры и моего отца состоялся какой-то серьезный разговор, после которого Игоря я рядом с Верой больше не видел. «Нет, только не помарин!» Марчуков верещал, размахивая руками. «Это жуткая отрава! Будет щипать сразу так, что кто угодно проснется! И еще прежде чем мазать, тюбик надо нагреть в руках. А если не успел, то сначала намажь себе ладошку, а потом аккуратненько пальцем на лицо жертвы. Крамской, у тебя какая паста?» «Клубничная», — ответил я. «Вот», — Марчуков поднял палец. «Нормальная паста. Тащи сюда». «Ага, сейчас», — хмыкнул я. «Самому надо. Где я тут новую пасту возьму потом?» «А мне привезут, когда я с тобой поделюсь», — заявил Марчуков. «О, а ты куда это тащишь?» «Клуб», — сказал я, снова поднимая большую, но легкую коробку. «Давай помогу». Марчуков схватился за один из углов, потом повернулся к троим пионерам, тем самым для которых он проводил ликбез по намазыванию пастой. «Короче, вы поняли, да? Помарин не берите. Лучше всего чебурашка или апельсиновая, или вот клубничная, как у Кирюхи. Мятная и жемчуг не очень. Поняли? Все, потопали, Кирюха». Пионеры из четвертого отряда слаженно покивали. «Слушай, Олежа», — спросил я, когда мы почти подошли к клубу. «Сегодня у всех же королевская ночь. Ты думаешь, кого-то получится застать спящим?» «Ой, да ладно!» — отмахнулся Марчуков и отпустил свой угол коробки. «Всегда кто-то спит. Самцова та же». «И что? К ее кровати в очередь будем выстраиваться, чтобы всем хватило намазать?» Я прыснул. «Чтобы намазать кого-то пастой, не обязательно, чтобы человек спал», — заявил Марчуков. «Можно просто крепко держать». Мы зашли в клуб. Там никого не было, кроме Мусатова, который что-то делал рядом со сценой. «О, а где все?» Марчуков прыгнул на спину Мусатову. «Ты чего здесь?» «Да отвали ты!» Сын степей дернулся, сбросил с себя Марчукова. Тот покатился по полу и заржал. «Кстати, правда, Мусатов, что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Ты же вроде помогал с дровами, разве нет?» «Не твое дело, Крамской». Глаза Мусатова зло сверкнули. Он встал так, чтобы мне было не видно, что он там прячет за спиной. «Что-то мне подсказывает, что это очень даже мое дело». Я поставил коробку на край сцены. «Это же были твои серные шашки, верно?» «Не понимаю, о чем ты». «Все ты понимаешь», — хмыкнул я. «Это же ты по указке Прохорова сорвал открытие, а потом подсунул шашки мне, чтобы на меня подумали. Не понимаю только, зачем?» Умник тоже нашелся. Не знаю, что именно означала его гримаса. По монголоидным лицам вообще сложно что-то понять. «Придумал себе там что-то. Тогда покажи, что там у тебя за спиной». Я шагнул вперед. «Кирюха, да ладно тебе!» Марчуков моментально вскочил и подбежал ко мне. «Давно же уже все было. Чего ты?» Он имел вид растерянный. Сознание мое как будто разделилось. Взрослому я было даже немного смешно. Так-то я давно уже догадался, кто именно исполнитель хитроумного плана Прохорова. Как не дать отряду опозориться на сцене. Еще даже до того, как увидел маму Мусатова на родительском дне. А в походе, когда Марчуков заикнулся про дым, стало понятно, что и он был в курсе тоже. Никакого зла на ребят я за ту историю не держал, даже если Марчуков был с самого начала в курсе. Я тогда был неизвестный новичок, а они закадычные друзья, с которыми в огонь и в воду, и все такое. А вот вторая часть моего сознания вовсе не была настроена миролюбиво. Возможно, это Кирилл внутри своей головы жаждал справедливости и возмездия. «Показывай давай, что там у тебя?» Я подошел вплотную к Мусатову. «А если нет, то что?» — задиристо отозвался он. «Скорее всего, в драке против него у меня особо и шансов-то нет. Он был крепкий, кряжистый, и за сезон я уже успел увидеть его в деле». «Ты думаешь, я драться с тобой, что ли, буду?» — спокойно сказал я. «Я просто сейчас заору и попрошу позвать кого-нибудь из вожатых. Или еще лучше сразу Надежду Юрьевну». «Настучать, значит, хочешь?» Мусатов набычился. «Так ты же мне сам выписал индульгенцию», — усмехнулся я, «когда мне в рюкзак подсунул шашку и Анне Сергеевне настучал». «Ничего я тебе не выписывал». Мусатов с силой толкнул меня в грудь. Я сделал несколько шагов назад, но на ногах устоял. «Ребят, не надо, а?» — жалобно проныл Марчуков. «Так что, Мусатов, покажешь, чем занимался, или я зову вожатых?» Я посмотрел в лицо сына степей. «А если покажу, то не позовешь, что ли?» — огрызнулся он. Я задумался. Если сейчас сдать хулигана Мусатова директору, то что она сделает? Запретит ему приезжать в лагерь? Так он и так не приедет. Может, в характеристику занести это происшествие? Тогда у него могут быть проблемы с комсомолом и чем-то там еще. Но Мусатов меньше всего похож на карьериста. Скорее уж, после 8 класса он отправится в какое-нибудь училище, получит рабочую специальность или будет матери помогать с ее бизнесом. «Слушай, Мусатов», — сказал я, — «ладно в тот раз. Ты не хотел, чтобы наш отряд опозорился с Олеженой сценкой. Но сейчас-то зачем?» «Эй, подожди, что значит опозорился с моей сценкой?» — обиженно завопил Марчуков. «Да это же не я говорил, что опозоримся, а Прохоров». Мусатов сжал кулаки. «Что такое здесь у вас происходит?» В зал вошел Сергей Петрович, а следом за ним катился кругленький завхоз. «Ничего, Сергей Петрович», — ответил я. «Мусатов уже уходит. Да, Мусатов?» «Да», — буркнул Мусатов, зло сверкнув на меня глазами и шагнул к выходу. «Ты кое-что забыл», — сказал я. Мусатов, молча и ни на кого не глядя, покопался за колонкой, зашуршала газета. Потом он быстро вышел, сжав нечто небольшое под мышкой. «Что здесь произошло?» — спросил Сергей Петрович, строго глядя то на меня, то на Марчукова. Марчуков тоже посмотрел на меня, почти умоляюще. «Да все нормально, Сергей Петрович», — я развел руками. «Я принес со склада всякие штуки. Давайте их развесим». Большой пионерский костер. Честно говоря, я как-то даже и не думал, что он будет реально большой. Когда мы закончили с оформлением зала и последние плакаты с лозунгами и бумажные цветы заняли свои места, я вернулся на костровую поляну. Она была за территорией лагеря, на берегу реки. Просторная поляна, где могли поместиться сразу все пионеры. Место для костра тогда выглядело просто обширной проплешиной в зеленом ковре травы. А сейчас там возвышался огромный конус дров. 3 метра высотой, не меньше. Черт, да на таком костре несколько некрупных ведьм легко можно сжечь. Мамонов сдвинул на бок треуголку из газеты и воткнул в колоду топор. Вот теперь точно все. Под самое небо полыхать будет. И широко улыбнулся. Он после похода тоже как-то ожил и повеселел. Не знаю, что там произошло между ним и Еленой Евгеньевной, или, может быть, он просто привел свои мысли в порядок, как и я, но больше он не ходил, как в воду опущенный. Снова вернулся прежний Мамонов, язвительный, с походкой в развалочку и самодовольный. А потом сразу наступила как будто бы ночь. Ну, то есть после ужина было еще светло, конечно, а до ужина еще был отчетный концерт, который мог бы быть и прикольным мероприятием, если бы не скучноватый конферанс Марины Климовны. Между номерами она все время норовила вернуть какие-то байки о грандиозных мероприятиях, которые закатывали в лагере дружных в какие-то дремучие древние времена. Не знаю уж, зачем она это делала, только настроение портила. Что вот, мол, в те далекие времена пионеры были во какие. А сейчас измельчали, измельчали, да. Потом мы быстро поужинали и строем пошагали на костровую поляну. Играли, пока было светло, во всякие массовые игры с кричалками и перестроениями. Меня затащили в круг, который пел, хлопая. Эльбрус красавец смотрит сквозь тучи белой папахой в синеву. Этой вершиной, самой могучей, налюбоваться не могу. Между прочим, тот, кто затеял эту игру, нарушил правила Артека, сказал мне на ухо стоявший рядом со мной Верхолазов. В смысле нарушил? Я повернулся к нашему мажору. Артек — особенный лагерь, ответил Верхолазов. Чтобы туда попасть, нужно очень постараться. И поэтому те, кто там работают, не должны показывать в обычных лагерях, что там происходит. «Это почему еще?» — спросил я. Но в это время меня хлопнули по плечу, и я был вынужден пристроиться в хвост пританцовывающей колонны. Так и не дослушал, почему именно то, что было в Артеке, должно оставаться в Артеке. И только я вырвался на свободу из плена настоящей артекской игры про Эльбрус, на меня налетела одна из девчонок из третьего отряда и уволокла играть в банальный такой ручеек. Это когда ты, согнувшись, несешься по коридору, созданному арками из рук, потом выбираешь, кого схватить за потную ладошку, а потом тащишь его в самый хвост этого самого длинного коридора, чтобы там в конце ваши руки тоже стали его частью. А потом кто-то хватает тебя и снова тащит в конец двойной шеренги. А потом у тебя забирают того, кто забрал тебя, а ты идешь в самое начало, чтобы снова согнуться и нырнуть под арку из множества рук. Когда заиграл горн, я уже весь взмок, успел поиграть в несколько игр, и мне даже хватило времени, чтобы несколько минут поразмышлять над тем, как легкомысленно нас всех, включая совсем уж малышню, выпустили за ограду. Никакого оцепления из охранников, а вожатые беспечно устраивают свои игры прямо на большой поляне в лесу. А если кто-то заблудится? Или в реку упадет? Стемнело. Наступила летняя ночь, которая тут же взвелась кострами. Точнее, одним костром, но огромным. За поджигание его отвечало сразу несколько человек. Это были в основном парни-вожатые и как-то влезшие в эту компанию Марчуков. Он гордо держал в руках факел. Простую деревянную палку, обмотанную тряпкой, явно пропитанную чем-то горючим. Не знаю, чем именно, наверное, керосином. Рассыпалась тревожным треском барабанная дробь. Вспыхнул сначала один факел, потом его хозяин обошел вокруг костра и поджег остальные. А потом они разом сунули свои факела в огонь. Красиво было, что уж. Здоровенный шалаш явно тоже подготовили, чтобы не было неловких пауз, когда дрова капризничают и никак не хотят гореть, а костровые нервно сквозь зубы матерятся, пытаясь как-то по-быстрому исправить ситуацию, но понимая, что торжественный момент уже нарушен. Нет, здесь все предусмотрели. Языки пламени с ревом рванулись вверх, моментально осветив множество стоящих вокруг пионеров. Круг был совсем не похож на линейку, где все выстраивались строго со своими отрядами, а часто еще и по росту. Здесь все стояли вперемешку. От громадного костра пахнуло жаром. «Взвейтесь кострами!» — запел откуда-то голос Марины Климовны, старший пионер-вожатый. «Синие ночи!» — радостно подхватил весь лагерь. «Даже я!» «Ну а что? Момент и правда подходящий!» Пионерский костер горит очень быстро на самом деле. Очень скоро гордый шатер дров с одной стороны подломился, и вожатые стали организованно уводить нас обратно в лагерь. Малышню сразу по палатам и спать, а нам еще можно было потанцевать. И потом вроде как тоже спать. Но сегодня была королевская ночь, так что спать никто не собирался. Товарищ Мамонов, Верхолазов окликнул Илюху возле самого отряда. «Мне кажется, или за суетой последних дней вы забыли об одном нашем разговоре?»